Юность и учеба в Баку. Инженер или архитектор? Что заставило Берию увлечься марксизмом? По словам самого Лаврентия, он уже с 17 лет зарабатывает на кусок хлеба не только себе, но и своей матери и младшей глухонемой сестре, переехавшим к нему в Баку. В это время Берия, продолжая обучение в училище, зарабатывал на жизнь, работая практикантом главной конторы нефтяной компании «Нобелей» – товарищества нефтяного производства братьев Нобель, занимавшейся нефтедобычей и нефтепереработкой в Баку, пока не была в 1920 году национализирована большевиками. Известно, что в юности Лаврентий любил рисовать, а позже увлекался архитектурой. Зато имеются сведения, когда он занялся революционной деятельностью. По словам самого Берии, указанным в автобиографии, датированной 27 октября 1923 года, в октябре 1916 года 16-летний Лаврентий при участии других студентов Бакинского технического училища организовал нелегальный марксистский кружок и занял в нем ответственную должность казначея. В этом просуществовавшем до февральской революции кружке студенты тайком читали запрещенную литературу, которую потом и обсуждали на своих тайных сборищах. А вот уже в марте 1917 года, по собственным словам Берии, им при помощи товарищей была организована в училище настоящая большевистская ячейка. Таким образом, спустя 6 лет после описываемых событий, начинающий функционер советской власти утверждал, что он де-факто стал членом партии большевиков еще до того, как она пришла к власти. Ибо, как позже в Германии после прихода Гитлера к власти, особым уважением пользовались старые бойцы или, по крайней мере, те, кто стал членом правящей партии до ее официальной победы. Но сказать, насколько сильно этот самый марксистский кружок юного Лаврентия отличался от тайных обществ, создаваемых мальчишками в разных концах мира во все времена, конечно, более чем затруднительно. Когда Берия был всесильным, оспаривать его предреволюционные заслуги вряд ли кто-то осмеливался, а после падения Лубянского маршала количество навешанных на него грехов и преступлений было столь необъятным, что стало не до марксистского кружка последней предреволюционной осени.